Глава 16. Жорик. «Интересно, девки пляшут», — протянул я любимую поговорку Матвея Егорыча. Высказался вслух исключительно от неожиданности, потому что увидеть Серегу рассчитывал в самую последнюю очередь. Даже не так, вообще не рассчитывал. Думал, наступит момент, когда мне придется его искать. А вышло вон оно что... Магомету не пришлось идти к горе. Гора сама нарисовалась, когда ее не звали. Кстати, про Матвея Егорыча. Какого черта? Где они с Андрюхой есть? Почему у нас по дому лазят все, кому не лень? Я вот точно помню, что гостей не ждал. И уж таких тем более. Серега ведь в квартиру как-то попал. Учитывая, что по распоряжению Соколова мы вроде на осадном положении, не могли дед с переростком вот так запросто впустить батю. Андрюха его, наверное, помнит. Про роль Сереги, правда, им Стас не рассказывал в момент внезапных откровений, когда решил поддаться требованиям деда и сдал весь расклад насчет чекистов, что Жорика шантажом и угрозами принудили к сотрудничеству. Но даже при всем том, с хрена ли Серега оказался в моей команде? И почему ни у кого это не вызвало вопросов? Я прислушался, пытаясь по звукам определить, есть ли кто-то дома. Однако в квартире стояла абсолютная тишина. Хотя нет, не абсолютная. В коридоре очень тихо кто-то возился. Осторожно спустил ноги с кровати и посмотрел на нижнюю часть своего тела. Хорошо, хоть заснул не в одних трусах. На мне, перед тем, как вырубился, были треники и футболка. Иначе сидел бы, как идиот, в неглиже. Не очень люблю, когда посторонние люди с оружием, а я в трусах. Есть такая вот у меня особенность. Нервничать при виде оружия, когда оно тем более не у меня. Правда, раньше подобных ситуаций не случалось. Нет, я прежде при левых гражданах не только в трусах мог появиться, но и без них. Всякое бывало. Особенно в угаре очередной пьянки. Скромность, прямо скажем, не главное мое достоинство. А вот оружие — это да... Не приходилось раньше наблюдать подобные штуки у кого-то, кроме моей же охраны. Просто Серега сидел в кресле, а на его коленях лежал пистолет. Какой именно, разглядеть не мог, да и неважно. Вообще без разницы, из чего в меня стрелять собираются. Причем я точно знал, что оружие у Сереги лежит не для красоты. Он, конечно, парень оригинальный, но в 1982 году... Таскать с собой пистолет вовсе не тренд сезона. Это однозначно. Помнится, когда Стас рассказывал об убийстве Федоровой, даже упомянул слова грузчика, который, в свою очередь, выяснил детали у какого-то родственника из ментовки. Следаков тогда в убийстве актрисы сильно поразил факт смерти от огнестрельного ранения. Мол, не свойственно такое. Из охотничьего ружья на здоровье... Ножом по горлу сколько угодно. Но вот насчет пистолета у следаков были большие вопросы. Редкий очень случай. Похоже, редких случаев теперь будет два. Зоя Федорова и я. Просто у Сереги было такое выражение лица, что на 100% стало понятно. Он реально собирается стрелять. Зубы сцепил изо всех сил. Даже щеки куда-то внутрь втянуло. Настраивается батя, похоже... Явно не его эта роль — изображать из себя героя-боевика. Поэтому и пистолет в руки не берет, наверное. Положил его на колени. Даже интересно, он реально сыт угрожать мне этой штукой? Или так сильно в себя верит? Думает, успеет выстрелить быстрее, чем я до него доберусь? Блин! Ну что мне, реально на него с кулаками кидаться? Вообще, конечно, мандец какой-то. Сказал я снова вслух, и одной ногой принялся нащупывать тапочку. «Удивлен?» Серега пытался говорить нагловатым тоном, уверенно. Однако в реальности голос у него подрагивал и периодически срывался то вниз, то вверх. «Удивлен?» Я не стал спорить. «Только совсем не тем, о чем подумал ты». «Ясно хрен удивлен. Не мог даже представить, что однажды буду смотреть на родного отца, который собирается в меня выстрелить». И вот что делать? Не могу же я бате рожу бить. Как-то это, не знаю, дурной тон. С другой стороны, вообще не хочется себе лишних дырок в организме. Хоть этот организм и не мой, а временно арендованный. А еще... просто до задницы интересно, нахрена вообще все это? Чем так сильно Серегу обидел Милославский? Ну и, конечно, что за дебил пустил данного гражданина в квартиру? Вот это тоже хотелось бы уточнить. Собственно говоря, ответ на последний вопрос обнаружился очень быстро. И он меня сильно, просто до ужаса расстроил. Дверь в спальне приоткрылась. В комнату заглянула Тоня. «Не затягивай давай, время не резиновое. Эти двое долго шляться не будут. Как бы не заподозрили что. Дружок его не скоро вернется, у него встреча с девушкой. Но один дед пятерых стоит, так что поторопись», — сказала все это домработница не мне, а Сереге. Причем, судя по всему, они очень даже неплохо знакомы. А еще есть ощущение, только что женщина, которая по ее же заверениям нянчила меня, то есть Милославского, с малых лет, спокойным голосом поторопила батя, чтоб тот быстрее грохнул Жорика. То есть опять же меня. Что за хрень? «Тоня!» — позвал я домработницу. Она повернула голову, окинула взглядом мое несколько удивленное лицо, а потом вплыла в комнату, целиком показавшись из-за двери. «Тонь, а что происходит-то? Ты решила навести порядок в квартире радикальными методами? Путем отстрела домочадцев? Так не вопрос. Торжественно обещаю мыть полы по субботам». Меня немного все происходящее, черт, наверное, веселило. Сам не знаю почему. Возможно, из-за идиотичности и сюрреализма ситуации в целом. «Я знаю, что ты не он!» — выдала вдруг Тоня, чем озадачила меня еще сильнее. «Круто! Кто не он? Хотелось бы больше вводных». Я имел настойчивое желание получить ответ. Серега вообще молчал, наблюдал за нами все с таким же решительным лицом, будто ему сейчас предстоит грудью на амбразуру лезть. «Что, блин, происходит?» «Ты не Милославский, я все знаю!» — снизошла до пояснения Антонина, а потом так же медленно и печально поплыла назад. Прямо как стояла, так и поплыла. Спиной попятилась в коридор. Напоследок только повторила фразу, которая предназначалась Сереге. «Не затягивай, делай все, как обсуждали». Договорив, она тихонько закрыла дверь, аккуратно. Будто кого-то это сейчас волнует, хлопнет створка или нет. По мне, так хоть потолок рухнет на голову. Лишь бы бред, который сейчас наблюдаю, уже закончился. Я сидел, смотрел на эту чертову дверь и бестолково хлопал глазами. Фраза «пришла беда, откуда не ждали» в данный момент стала мне понятна до конца. Потому что ничего из происходящего я точно не ждал. Особенно подставы от Тони. «Ну, не сука тебе!» Столько времени изображала заботливую мамочку, а сама, получается... В этом месте своих размышлений я завис. «Что, сама-то?» «Ты вроде не Жорик, но мне привычно так тебя называть», — выдал наконец батя. Он перестал таращиться на закрывшуюся дверь и перевел взгляд на меня. «Ну, если уж говорить откровенно, знал бы ты, кто я есть на самом деле, сильно охренел бы», — ответил я Сереге. Вышло немного мрачно, даже, пожалуй, пугающе. По крайней мере, лицо у него после моих слов вытянулось еще больше. Наверное, я представил себе нечто ужасное. Хотя, как посмотреть? По сути, он ведь планирует грохнуть своего будущего сына, условно говоря. «Не надо мне угрожать!» — выкрикнул отец после секундной паузы. Наверное, соображал, что конкретно я имею в виду. «Слушай, ну что за истерика? Мне стыдно за тебя, честное слово. Ведешь себя как баба, не позорься!» Я покачал головой, мол, ну, в самом деле, что за стрём? Потом сунул, наконец, обе ноги в тапки и попытался прикинуть, что дальше. Не вообще, а конкретно сейчас. Удивительное дело, но страха не было. Возможно, потому что передо мной сидел пацан, который так-то мой отец. Не могу я воспринимать его как угрозу. Хотя, очевидно, надо бы отнестись серьезнее. Особенно на фоне поведения Тони и ее достаточно странных фраз. «Слушай, я оперся о кровать ладонями и уставился на Серегу. Так понимаю, петь песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» точно не будем. Делиться новостями тоже. Да и дружеские объятия, походу, исключаются. И цель твоя, видимо, меня убить. Фу, блин, даже звучит как-то дебильно. Мы как кино прямо. Не хватает соответствующего антуража. Музыка на заднем фоне, рыдающая героиня. Что там еще? Просто, может, объяснишь? Зачем все это? Я лично ни черта не понимаю. И что имела в виду моя домработница? Вот тут вообще немного не догоняю. Я подался вперед, а затем громким шепотом спросил. Тебе не кажется, что Тоня ведет себя охренеть как странно? Всего лишь сегодня утром она пекла блины и улыбалась, а сейчас творит какую-то лютую дичь. И вообще, я удивлен фактом вашего знакомства. В той версии, которая мне известна, вы виделись всего два раза. Но либо это были очень продолжительные встречи, либо Антонина мне нагло сбрехала. Что за времена пошли нынче, никому верить нельзя. Кстати, только сейчас до меня дошло, что большинство информации я реально узнал от домработницы. И рассказать она могла все, что угодно. Я ведь как раз последний лошара верил каждому ее слову. Конечно, вовсе не из-за моего вопроса про Тоню. Походу, осмыслял, как себя повести. А еще я прекрасно видел, ему все это сильно не по душе. Ну, хоть на этом спасибо. Все-таки отец у меня не совсем законченная сволочь и псих. «Что именно тебе объяснить?» — выдал, наконец, Серега. Я удовлетворенно кивнул. Парень вступил в диалог. Это хороший признак. Просто психологи говорят, если потенциальный убийца начинает с вами разговаривать, скорее всего, он не выстрелит. Я бы, конечно, с огромным удовольствием поверил бы им на слово. Но, похоже, имеется реальная возможность на опыте убедиться в правдивости данного утверждения. Кстати, когда меня начальник отцовской охраны инструктировал на случай критической ситуации, говорил то же самое. Мол, если какая-нибудь тварь надумает причинить мне вред, а крепкие парни по какой-либо причине хреново сработают и не успеют прийти на помощь, то с врагом надо обязательно говорить о чем угодно. Главное, чтобы он отвечал. Потом, конечно, меня все равно спасут и крепких парней накажут. Но потом. И до этого потом надо обязательно дожить. Слушай, а давай по порядку. Как ты докатился до жизни такой? Именно ты. С остальным разберемся по ходу пьесы. Просто когда мы виделись последний раз, ты был вполне нормальным пацаном, с вполне нормальной башкой. А теперь что? Протекла? Башка твоя, имею в виду. Ты так говоришь, интересно. Можно было бы не обратить внимания, если бы заранее не знал о том, кто ты есть. Батя усмехнулся. «И когда же мы видели последний раз?» «Напомни». Я мысленно матернулся. Отец у меня не совсем дурак. Заметил оговорочку. Со мной ведь он действительно виделся последний раз 2 года назад, перед тем, как я сел в машину к Аристарху. А вот с настоящим Жориком встреча была не так давно. И, конечно, настоящий Милославский такого вопроса Сереге не задал бы. «Ок». «Давай тогда начнем с определенной части истории». Я решил закосить под дурака и прямых ответов на компрометирующие хитрожопые вопросы не давать. Тоня смылась, спросить ее в лоб не могу. «Это что вообще было сейчас? Вот это все!» Я махнул рукой, очерчивая в воздухе круг. Чтобы было понятно, речь идет обо всем сразу. И о Сереге, и о Тоне, и о том, с хрена ли они так уверены насчет моей персоны». Что я как бы не я, то есть не Милославский. «Говорят, ты не Жорик», — многозначительно ответил Серега и молча уставился на меня. Наверное, предполагался ответ с моей стороны. Я, наверное, должен был отреагировать на его фразу каким-то образом. К примеру, вскочить, порвать футболку на груди, а потом, оплевав комнату слюной возмущения, бить себя кулаком в грудь. Мол, Жорик я, Жорик и есть, самый настоящий. Блять, содержательно. Но ни черта не понятно. Кто они? Ответил я бате вопросом на вопрос. Вот, честно говоря, начал немного терять терпение. Если Тоня с Серегой в сговоре, то хоть бы подготовились нормально. А то твердят одно по одному. Ты не Жорик. Да я, блин, в курсе. Тоня и Милославский сказали, выдал очередную умную вещь батя. Серега. «Милославский — это я. И точно знаю, что такой херни тебе не говорил. Сумасшествие — заразная штука, походу, как бешенство. Ты от Тони хапнул, наверное. Она тебя часом не кусала?» Мой голос звучал проникновенно и спокойно, хотя на самом деле хотелось сказать совершенно другое. Например, «Не пошли бы вы нахер, дорогие товарищи!» Или «Папа, не трепите мне нервы!» «Уберите пистолет и шуруйте с мамой строить светлое будущее своих детей!» «Нет!» Отец отрицательно покачал головой. От этого движения колени у бати дрогнули, и пистолет чуть не упал на пол. Он успел поймать его обеими руками. Очевидно, опыт у него не сильно большой в плане обращения с оружием. У меня, правда, такая же фигня. В общем, ты знаешь, я понял, о чем они говорили. Серега снова положил оружие на колени и уставился мне в лицо. Сейчас смотрю на тебя вблизи, слушаю и понимаю. Ты действительно не Жорик. Говоришь по-другому совсем. Даже интонации в голосе другие. Ведешь себя иначе, более уверенно, будто... Будто вся эта жизнь принадлежит тебе. Не понимаю, как вас могли перепутать остальные. Как Светлана Сергеевна не заметила подмены? Она же мать. Какая-то странная история получается. Думал, сочиняют они. Ерунду рассказывают. Черт, и я о том же. Прикинь, очень странная история, поэтому давай по порядку. Значит, я не Жорик. Хорошо. Откуда информация? Вернемся к нашим баранам. «Тоня, откуда ты это ведь взяла?» Дверь тихо скрипнула, и в комнату снова вплыла домработница. Судя по всему, она подслушивала наш разговор в коридоре. Среагировала на свое имя и решила присоединиться. Либо поняла, что я тяну время. Уж и не знаю, чего от этой тетки ожидать. Изображала она хорошего человека очень достоверно. А сама, выходит, врала... Следила за мной и ждала подходящего момента. После того, как погибли Светланочка Сергеевна и Аристарх Николаевич, Жорик вернулся сам не свой. Сходу заговорила Антонина. Точно подслушивала гадина. Сказал, будто ничего не помнит, начиная с момента, когда они ехали в академию, провал. Темное пятно. Ударился головой он тогда в машине, и все. Дальше пустота. Я молча рассматривал домработницу, которая, не успев переступить порог, сама начала говорить все это. Честно сказать, она вдруг стала напоминать мне ненормальную. Без приколов, правда. Либо до этого момента я не замечал характерных признаков сумасшествия у этой особы, либо просто сейчас сам себя накрутил. Но перебивать Тоню не торопился. Останавливать тоже не пытался. Даже задавать уточняющие вопросы не стал. «Женщина хочет высказаться? Пусть говорит. Я послушаю, подумаю и заодно опять же потяну время». Так понимаю, Матвея Егорыча с Андрюхой она отправила из дома. Под каким-то предлогом. Возможно, вместе с Семеном. Но должны же они вернуться. Не на Северный полюс, надеюсь, уехали. И Соколов, блин, со своей институткой. Когда никто не нужен, они толпой по пятам ходят. Когда жопа пришла, хрен кого дождешься. А потом явился он. Тоня продолжала тем временем свой рассказ. Она кивнула в сторону Сереги. Судя по пренебрежительному тону, батя уважением в этом доме точно не пользуется, как и большой любовью. Буквально около месяца прошло, или раньше, сейчас уже не помню. Пришел и начал говорить какую-то ерунду. Мол, Жорик перед несчастным случаем отдал ему фотографии и монеты. Велел использовать только после развала Советского Союза. Домработница вдруг громко засмеялась и тут же снова стала серьезной. «Черт! Баба реально с приветом! Как я этого не видел, не пойму!» А еще Сергей уверял, будто Жорик предсказал, что очень скоро в стране все изменится. «Полная чушь!» — так подумали мы сначала. Но Сергей распсиховался, начал скандалить, кричать. Решил, будто Жорик специально его не признает. Поэтому бросил те самые фотографии, о которых шла речь, Георгию в лицо. «А на снимках...» Тоня вдруг замолчала. «Что такое? Почему стесняемся называть вещи своими именами?» Я с насмешкой уставился на домработницу. «На снимках был ваш ненаглядный Аристарх, да? В обнимку с немецкими захватчиками, с нацистами. Вот так сюрприз!» «Не говори так!» Тоня взвизгнула, будто я ей, извиняюсь, не самое приличное место причемил. «Ты не знаешь ничего!» «Ой, мля, да куда уж мне!» «Ну, и...» Светлый образ Аристарха Николаевича утратил большую часть своей позолоты. Конечно, не он сам, его принудили. Как и всех, кто в тяжелые времена переобулся и под врага лег. Ок, все, оставим этого товарища с его биографией. Он меня сейчас вообще не интересует. Нет вашего Аристарха. 2 года почти уже нет. Хотел бы сказать, пусть земля ему будет пухом, но... Что-то не хочется. Светланочка Сергеевна с ее сучьей натурой и то была поприличнее. Баба просто хотела счастья и бабла. Вот ее понять могу. Как умела, так и добивалась своего. Меня, если честно, так взбесила Антонина, что я вообще уже плюнул на всю конспирацию. Тем более, очевидно, и она, и Серега на самом деле искренне считают, что я не совсем Милославский. И ведь, блин, не ошибаются ни хрена. Ну, а так, по большому счету, когда вся эта дичь закончится хорошо, я очень надеюсь на благополучный исход, им все равно никто не поверит. Сдам в психушку. Тоньку. Серегу не могу. Сереге еще меня зачать надо. Я не хочу отца психа себе. Ты не смеешь произносить его имя. Домработница смотрела на меня с откровенной ненавистью. От нее буквально фанило этим чувством, как радиацией. Глазами не видишь, но ощущаешь всем организмом. Тебе пришел мандец. Это как же она, бедолага, столько времени притворялась? Ни в секунду ведь Тоня с ума сошла. Выходит, когда я второй раз очнулся с Жориком, она уже все знала. Так что ли? Да хрен с ним, с вашим Аристархом. Давайте уже по делу. Я вообще не собирался биться с домработницей за честь Милославского-старшего. Она может хоть культ этого мудака создать. Похрену! Ей в психушке все простят. По делу? По делу вон его спроси. Тоня кивнула в сторону Сереги. Это он пошел в комитет госбезопасности. Снимки у нас из-под носа забрал. Не все, успел только парочку схватить. И пошел. Павлик Морозов. Имя всем известного товарища, который родного папеньку слил, Тоня произнесла сквозь зубы, едва не роняя слюну на пол. «Ну, нормально. Значит, Серегу она тоже ненавидит. Есть шанс вырулить сложившуюся ситуацию в нужную мне сторону. Как говорится, разделяй и властвуй. Постараюсь внести раздор в лагерь врага. На данный момент цель к тому же у меня определенная – забрать у бати оружие. Ибо нахрен оно ему не нужно? Я так понимаю, он сам не горит желанием вешать на себя уголовную статью. И где, блин, дед Мотя с Андрюхой? Семена сейчас не надо сюда, а вот эта парочка очень нужна. Так, я уставился теперь на отца». Тот поерзал на месте и смущенно отвел взгляд. «Ты что, друга чекистом слил?» «Не друг он мне, он меня за шиворот с лестницы спустил. И монеты хотел отнять». А папаша его, между прочим, на фашистов работал. Я же нормально пришел к нему. Узнал о гибели родителей, накопил на билет и приехал. Думал, товарищу нужна поддержка. Заодно хотел уточнить, что он имел в виду, когда про будущее говорил. А он... Серега кинул на Тоню злой взгляд. Будто эта домработница во всем виновата. Правильно сделал, что спустил. И монеты надо было у тебя все забрать... — отрезала Тоня. — Ты во всем виноват. Из-за тебя он потом с этим буряться связался. Понес золото, хотел найти, кому его продать. А цыган, сволочь, еще та. Сразу забыл все добро, которое ему Аристарх делал. Стал требовать подробности, мол, у кого монеты эти появились, откуда? Сказал, очень много лет этим монетам. И ценность слишком большая. А потом с этими бриллиантами началось. — Стоп! Я поднял обе руки вверх, понимая наверняка одно. «У меня сейчас взорвется мозг. Какой нахрен буряция?» Домработница тихо ухнула, услышав мой вопрос, и прижала обе свои ладони к губам. Учитывая размер этих ладоней, выглядело все так, будто она просто спрятала половину лица. «Да я понял, какой именно буряция. Слыхали? Не в том смысле. Зачем он вообще тут оказался?» «Жорик отнял у тебя часть монет?» Я снова обратился к Сереге. Тот в ответ кивнул. «Так, ты пришел к Милославскому, чтобы выразить поддержку. Плюс еще у тебя оставалось золото и фотки с Аристархом. Жорик тебя не узнал, обматерил, люлей навалял. В итоге несколько монет зависли у него, а у тебя несколько фотографий, компрометирующих его папашу. Ты на нервах психанул и пошел к чекистам. Слил друга. Жорик, в свою очередь, взял отжатое золотишко и отправился к любовнику дочери генсека, потому что, если судить по словам Антонина, этому гражданину в чем-то раньше помогал Аристарх, верно? Тоня и Серега кивнули одновременно. Черт! Мне фантастически везет, что домработница реально с микушкой, а Серега сильно не хочет ввязываться в убийство. Класс! Я развел руками. Ну, с этим разобрались. Потом что? Бриллианты на кой черт тут оказались? Жорик рассказал этому человеку, где взял золото. Наверное, монеты и правда дорого стоили. Он приехал ко мне, разыскал, ответил Серега. Кто разыскал? Жорик, блин! Сережа, возьми себя в руки, давай как-то более связно рассказывай. Я демонстративно утер несуществующий пот со лба. Типа утомился уже разбираться в хитросплетениях этой мелодрамы. Правда, на данный момент есть реальный шанс, что сюжет у нас ухерачит в сторону триллера или детектива, где главного героя красиво убивают. Но я по-прежнему надеюсь на деда Мотю. Сука, ну не должен он подвести. Он же жопой чует, когда надо появиться. «Не надо ему ничего рассказывать!» — прикрикнула вдруг на батю Тоня. «Просто убей его и все!» «Эй!» — я возмущенно подскочил на месте. «Схрена ли? Что ты заладила одно по одному? Убей да убей!» «Потому что так правильно. Георгию опасно здесь оставаться. Мы поняли, что происходит после того, как уже пришли люди из комитета. После того, как цыган велел спрятать бриллианты. Сначала думали, Сергей не в себе просто. Не мог Жорик никак ему о будущем рассказывать. А провалы в памяти сочли итогом нервного стресса. Родители погибли на глазах. Естественно, могли быть и такие последствия. Но потом ему начали сниться сны. Поначалу это были сцены из жизни в деревне. То, что с ним происходило в Зеленухах. Обрывки различные. Жорик даже не понимал, что это. А потом случайно при Семене рассказал свой сон. А тот и говорит, мол, память, наверное, возвращается. Было такое на самом деле. Жорик начал каждый раз Сеньке свои сны пересказывать. Все совпало. А потом видения изменились, стали совсем странными. Георгий сказал, мол, живет он в каком-то огромном доме. С колоннами и личным бассейном, с охраной. У него машина своя, несколько машин. Странное тоже. Не похожее на нормальный автомобиль. Телефон без провода. В кармане можно носить. И обращается к нему по имени Денис. И еще... Деньги снились чудные, не советские. Герб на них был другой, с орлом двуглавым. В общем, тут слова Сергея нам вспомнились. Стали всю информацию собирать, каждый сон анализировать. Пришли к выводу, что Денис — человек из будущего, а сны — это его воспоминания. Вот черт, я потер лоб. Занятная хрень выходит, но вполне правдоподобная. Получается, пока я был Милославским, этот тип сидел внутри. Видимо, действительно, мои воспоминания настоящие где-то отложились. Не знаю, в подсознании, может. Короче, наследил я знатно. Но кто же, блин, знал? Нет, все время, будучи Милославским, я предполагал, что хозяин тела вполне мог тусоваться внутри вместе со мной. Только без возможности проявить себя. Видимо, находился в отключке. Не могли, видимо, два сознания одним телом управлять. Но после моего возвращения домой эта вся хрень стала потихоньку вылазить. Милославский посмотрел, как круто в будущем будет. Прикинул. Подумал. Вспомнил Серегины слова. И понял, на сумасшествие его состояние мало похоже. На обычные фантазии тоже. Ладно, один раз сказочка приснилась. Но ему ведь постоянно начала являться реальность будущего. Сумасшествие обычно сюжета не имеет. Глюки по сценарию не развиваются. В принципе, если собрать все в кучу, его беспамятство, потом внезапное появление в башке картины из жизни в Зеленухах и под конец пророческие видения, то, наверное, человек, способный мыслить широко, догадался бы, явно все это неспроста. «Погоди, меня вдруг осенило». Я уставился на Тоню в изумлении. Нет, не в изумлении. Я охренел просто, потому что понял. Вы решили нас поменять местами? С Георгием твоим, так? Вы решили, если я умру тут, то он окажется там? Вот чего меня дважды грохнуть пытались. Дело не в брюликах, не в чекистах и даже не в Аристархе. Сергей, у вас договор с Георгием, не нарушай его. Тоня проигнорировала мои слова. Будто я ее сейчас и не спрашивал ни о чем. Она отдала приказ бате и вышла снова из комнаты. Видимо, наблюдать, как будут убивать меня в теле Милославского, ей не сильно хотелось. «Серега, это бред. Ты же понимаешь, что это, блин, бред. Вообще нет никаких гарантий. Я уже наплевал на реальную возможность выглядеть психом, на остатки хоть какой-то конспирации и называл вещи своими именами. Если ты меня убьешь, нет никаких гарантий, что Милославский окажется там, на моем месте». И даже быстрее хрен ему, а не жирное будущее в роли мажора. Первый раз ведь он сидел в жопе. Ну, то есть не буквально, конечно. Если буквально, то где-то глубоко в башке. А мне все равно, — оборвал поток моих слов отец. Меня, наоборот, устраивает то, что ты говоришь. Нет Милославского — нет проблем. Умрете вы оба — вообще отлично. Все это дерьмо началось по вине Жорика. Если бы он не выгнал меня тогда в первый раз, я бы не пошел в комитет. В моей жизни не появился бы цыган. Я не связался бы с теми людьми, от которых сейчас уже так просто не уйдешь. Все вообще было бы иначе. Договорить батя не успел, потому что в дверь квартиры начали со всей силы долбить. Потом звонить в звонок, потом снова стучать. Судя по грохоту, ногами. «Дед!» Выдохнул я облегченно и вскочил наконец с кровати. Правда, Серега тоже вскочил и даже направил на меня пистолет. Держал он его как-то неуверенно, но, учитывая расстояние между нами, промахнуться будет сложно. «Серег, перестань, не чуди. Зачем тебе это?» «Кроме того, уверяю, не стоит убивать меня. Точно говорю. Мы, между прочим, с тобой вроде как братья. Ну, то есть вы с Милославским. Да и не хочешь ты мокруху на себя вешать, я же знаю тебя». А мне пришлось повысить голос и говорить громче. Грохот стоял такой, будто Матвей Егорыч решил выбить дверь. Причем как бы не Андрюхой. Потом раздался конкретный треск. Видимо, дверь приказала долго жить. А затем я услышал голос деда Моти, Переростка и Соколова. Они что-то кричали наперебой. Их там трое. Я кивнул в сторону выхода. «Все, давай закроем эту тему. Не ссы, тебя отмажем, по-другому не могу». Я сделал шаг к отцу и протянул руку. «Отдай его мне. Пистолет. Не нужна тебе эта хрень». В этот момент пришла очередь двери, ведущей в комнату, слететь с петель. Реально. Она просто как кусок картона рухнула вперед. Никогда такого не видел. И все бы, наверное, было даже хорошо, но... Видимо, Тоня пыталась перегородить дорогу моим спасителям, которые уже не знаю как сообразили, что мне нужна помощь. Поэтому вместе с дверью в спальню закинула домработницу. Естественно, обе они и двери Антонина врезались в меня, потому что я стоял ровно на траектории их полета. Я, естественно, от удара тоже полетел вперед, на Серегу. Ну и все. Я даже не сразу понял, что прозвучал выстрел. Думал, кто-то продолжает бить по двери. А потом увидел Соколова. Стас смотрел на меня глазами, которые вдруг стали очень большими. Я даже хотел сказать что-то про его изумленную рожу, но звук пропал. Не получалось произнести ни слова. Да еще и пол резко качнулся вперед, к моему лицу. Или мое лицо к полу. Прежде чем вырубиться, я отчетливо увидел, как Соколов оседает вниз. Но так и не понял, почему убили меня, а он падает вместе со мной.